Да, продолжаем 21 марта. Вот, девяточка скипетров перевернутая. Эта карта в двух аспектах может быть. В основных, да, и один частный аспект. Вот, девятка скипетров перевернутая, в принципе, вам должна немножко наполнить Луну перевернутую. Вот, сейчас описываю, как это выглядит. Значит, на перевернутой девятке скипетров вам обычно... Не нужно всей пассивности социума. Вам достаточно одного человека в окружении. Кто там из великих сказал, избави меня Бог от друзей, а с врагами я сам как-нибудь справлюсь. Вот это почти об этом. На девятке скипетров перевернутой, как только у вас возникает какая-то идея, связанная с преобразованием, изменением своей жизни, тут же именно один конкретный человек заболевает, ввязывается в какую-нибудь историю. Понимаете, да, там, в общем, делает какие-то неосознанные действия, берет на себя таким образом всю вот эту пассивность социума. Понимаете, да, но в этом случае, если вы видите девятку скипетров перевернутую, можно прям прямой вопрос клиенту задать. Скажите, пожалуйста, да, вот кто, ну, если это прям в настоящем, то кто сейчас из вот там близкого окружения вашего, да, вот кто тот человек, который все время у вас, можно сказать, что он в руках висит, да, там не дает возможность, да, ну, двинуться в сторону изменений. То есть вот спланировали вы там, например, там поездку куда-нибудь, вот именно этот человек всегда обостряется. Или там спланировали, там, не знаю, на какой-то там тренинг пойти. Именно этот человек обязательно обострится. Понятно, да? То есть вот есть такой. И в том случае, если, соответственно, клиент говорит, нет такого, вот, ну, значит, мы тогда предполагаем второй аспект девятки. Ну, но тем не менее, все-таки я бы рекомендовала на девятке переспрашивать, потому что, ну, иногда бывает так, что человек просто так на это не смотрит. Вот я помню, у меня была одна ученица, теоретическая ученица, она там курсов 5 моих прослушала, значит, она в нашей тусовке, ну, и поэтому там кто-то опять заканчивает, они, значит, получает он таким образом доступ там, к последним записям самым. И вот, значит, на прием она ко мне пришла, вот как раз сказала, что она уже там на тот момент времени четырехкратная моя ученица. Все разводила меня на то, чтобы я ей все-таки выписала диплом. Вот, потому что она все уже карты наизусть знает. И, в общем, вполне она может себе, соответственно, позволить получить диплом об окончании. Значит, и мы с ней, когда разговаривали, я делала распад. И там совершенно объективно, что ей нужно идти на какую-то там, на тему, связанную с женскими тренингами. Там была императрица перевернутая, и причем была в таком, ну вот именно жестком формате, да, вот что в ней слишком сильна дама мечей, и что эту даму мечей надо из себя убирать. Ну и дама мечей при этом исчитывалась. Ну вот, то есть посмотришь на человека и видишь эту даму мечей. То есть, в общем, тут даже не нужно щупать ее было, да, потому что для некоторых нужно, чтобы увидеть эту даму мечей, прям дощупываться, да, она не звучит наружу. То есть налет другой, налет достаточно толстый, да, а в близких отношениях вполне себе даму мечей. Вот, значит, и я ей говорю о том, что вот, ну, на тренинг, она говорит, я не могу, у меня ребенок. Я говорю, а сколько лет ребенку? Она говорит, 6 лет. Я говорю, ну, смотри, девочка уже большая, в принципе, да, и вполне можно на выходные, на одни, да, ее благополучно там кому-то отдать, то есть, ну, там, мамы, там, друзья, кто-нибудь, да, это уж, там, если нет денег, на просто няньку выходного дня. И она мне так очень красивый, вроде бы, она текст сказала, она говорит, понимаешь, я когда пытаюсь от нее уехать, она плачет. Я понимаю, что никакое мое развитие не стоит одной единственной слезинки, выкатившейся из там, глаз моей дочери, да. И, в принципе, да, звучит очень красиво, но по факту понятно, да, что дочь манипулирует, неосознанно, осознанно, тут, в общем, разницы никакой особой нет, да. И эта дочь у нее в раскладах выходит как девятка скипетров перевернутая. Потому что если ребенок не добивается своих целей манипуляциями под названием слезки, то понятно, что ребенок идет дальше, да, тут и аутоагрессия может быть, да, ну, имеется в виду самотравмирование, да, там и прочее. То есть, в общем, ребенок делает все, чтобы мама была все время рядом. Ну, такой ребенок. Вот. И ясно, что так же, как в Луне перевернутая, девятка скипетров перевернутая, изначально берет, ну вот, основание ее появления, да, это не с человеком надо разбираться, а разбираться с собой, что тебе мешает отстроиться, да. Вот, это может быть мама, это может быть муж, это может быть подруга какая-нибудь, да, это может быть сестра. Да, то есть, в общем, это может быть кто угодно на самом деле. Но обычно такой человек в окружении один. Но при этом этого одного обычно достаточно. Для того, чтобы да, вам не надо было там, разбираться с другими какими-то внешними задержками, активизируется сразу именно этот человек. Вот, человек, понятно, что надо в этом случае отключать от себя, снимать его, да, там, потому что понятно, что вас используют как костыли, так или иначе, да, там человек за счет вас сохраняет комфорт своей жизни, да, и вам, вас в это время, вот, знаете, это из вариантов висеть на руках, не пускать вперед. Вот, другой аспект девятки скипетров перевернутый, очень похож на лунный аспект. Вот, это, соответственно, человек, которого нет в окружении непосредственно, да, но тут же всплывает какая-нибудь тема, связанная там с чувством вины перед кем-то, и ты начинаешь это чувство вины в себе, соответственно, развивать. Ну, смотрите, да, там, например, там, предположим, там, мама у меня, значит, ну, она, ну, это не предположим, она правда, в общем, меня периодически пиздит на тему того, что я мало с детками времени провожу. Знаете, так это звучит, как пожать плечами и сказать о том, что, ну, ты не по этому делу, я понимаю, конечно, в общем, ты у нас не про детей. Вот, ну, так мило, все очень, вполне по-матерински. Ну, вы знаете, да, что мамы с дочерьми соперничают не меньше, чем дочери с матерями. Вот это всегда процесс, да, там. И одна, и вторая сторона вполне реальны. Вот, значит, и понятно, что в данной ситуации даже ребенок, да, там может не выступать в роли девятки скипетров перевернутой, да, даже не проливать никаких слез, но при этом, да, я себе откажу там в каких-то движениях из-за того, что мне хочется доказать своей маме, что я хорошая мать. Мама при этом, да, может уже даже и не обслуживать меня. Я могу абсолютно сама обслуживаться от проекции мамы, Понятно, нет? То есть, иначе говоря, мы на девятке скипетров перевернут спрашиваем, человек реально в окружении и человек из прошлого. Да, или там моя проекция человек. Вот я бы сказала, так лучше будет звучать. Да, там, или только моя проекция человек. Они говорят о том, что и человек из настоящего, и плюс и проекция. Ну, тогда в этом случае все равно смотрим из окружения. Понятно, что проекция просто подогревает эту тему, не более того. Вот, что, соответственно, да, то, что девятка скипетров перевернутая допущена, это связано с некой проекцией прошлого. Ну, разбираемся тогда со внешним вредителем, не забывая при этом, что вполне разобраться с ним можно только в том случае, если осознать внутреннего. Вот. Ну, или обслуживаемся только, да, там, на внутреннем плане. Вот, улавливаете, нет? Хорошо. И частный аспект девятки скипетров перевернутый, но я думаю, он вполне логичен, магическое воздействие. Один человек, соответственно, сделал магию в прошлом, и, соответственно, как только ты начинаешь двигаться в сторону изменения своей судьбы, реального изменения, тут же это проклятие начинает активно шевелиться, и возникают обстоятельства, которые объективно не пускают к этому изменению. Понятно, нет? Вот, значит, в этом случае понятно, что этот частный аспект мы на даат не переспрашиваем. Мы вообще на даат частные аспекты магии не просматриваем. Мы в этом случае делаем диагностику. В связи с этим моя рекомендация, если прям вот реально хотите работать профессионально, вторая колода должна быть где-то под рукой. Что прям тут же вот лежит эта девятка скипетров, вперед вы взяли вторую колоду. И просто продиагностировали клиента на второй колоде, только на старших арканах. Вот, да, и в результате вы видели, магии нет, понятно, что вот дальше мы их рассматриваем. Вот, ну, одной девятки скипетров перевернутых, чтобы я диагностику делала, обычно мне недостаточно. Вот, да, это должны быть еще какие-то карты намеков на это. Или же должны быть некие объективные обстоятельства. То есть приходит ко мне, например, там какая-нибудь прекрасная леди, я на нее смотрю, понимаю, что леди вполне прекрасна. Вот, я говорю, что так, ну, на какую тему гадаем? Говорит, на тему отношений. Я говорю, хорошо. А скажите мне, пожалуйста, прекрасная леди, да, как давно у вас были, ну, вот, актуальные отношения? Говорит, вы не поверите, уже лет 5 не было. Да, и я еще раз смотрю на эту прекрасную леди, да, там не вижу никаких признаков кастрирующего поведения во взоре, да, там не вижу никаких признаков чрезмерных форм в ту или в другую сторону, да, там не вижу никаких объективных причин, почему бы эта леди должна была быть без мужиков, да, ну, внешне считываемых. Вот. Уже внутри себя удивляюсь на эту тему. Делаю расклад на женскую долю. И в этом случае мне достаточно одной карты с частным аспектом магии, чтобы я тут же продиагностировала. Понятно? Нет. Вот. А в случае, если там, соответственно, есть актуальные мужчины, девятку скипетров перевернута, то, в принципе, в диагностике я могу, ну, не в диагностике, а в раскладе проигнорировать. Значит, ну, вам будут потом описывать про диагностику. Дело в том, что не все магии, там говорил, когда пятерку пентаклей перевернутую рассказывала, не все магии, которые есть на людях, необходимо снимать прямо сейчас. Если вы уже обнаружили, да, в этом случае, простите, да, уже надо клиенту сообщать. Дальше это остается его выбор. А мы обычно, как маги, даем несколько квестовых заданий, когда человек может срулить, да, там, слушать самую девятку скипетров, и не съездить, там, например, в церковь, не проставить свечки, или там, не найти воду, которую мы просили, да, и таким образом не захотеть нам звонить, чтобы мы с ним работали. Даем возможность судьбе сделать свое дело. В том случае, если человеку не своевременно от этой магии избавляться. Понятно, нет? То есть, соответственно, диагностировано магическое воздействие, либо если есть очень реальные основания, да, и человек пришел с некой проблемой, и понятно, да, что вот, скажем, магия может быть в основе этой проблемы, либо при прямом запросе, когда человек приходит и говорит, не магия ли на мне. Понятно, да? В другом случае в диагностику не лезем. Вот, хорошо. Значит, ну все, в общем, про девятку я все рассказала. Вот, надеюсь, группа будет не против, если я тут же про десятку расскажу. Потому что, ну вот, нам все равно ее изучать. Да, она все равно, в общем, к остальным десяткам верхним, да, ну, имеется в виду после девяток, вот, она все равно не будет иметь отношения, да, потому что они все-таки слеплены именно с девятками. Вот, ну, про десятку часть уже рассказала, да, просто еще частный аспект ее опишу, вот и все. Ну, все понятно, еще раз скажу, но ее просто сейчас легче понять на старых дрожжах, на дрожжах девятки. Окей.